И вдруг Миланья потянулась к Прокопию Веденеевичу, как стебель травы к солнцу. И не стало на ней рубашки, голышком явилась, и вся трепещет, жжет тело и душу. «Господи, помилуй!» — крестился будто Прокопий Веденеевич, а Миланья в ответ ему: «Аль не исполнишь слово родительницы, тогда помирать мне, аль как?» На голову ей сыплются тополевые листья, и сам Прокопий стал молодым и почувствовал в себе мужчинскую силу. Так и прокинулся ото сна. Встань черно, как в преисподней, рядом теплая спина Миланьи. Близко и совершенно непонятная. Миланья спит в холщовой кофте и юбке. А мне-то эко и привиделось. И еще теснее прижался к спине невестки, обнял ее и погладил ладонью по груди. Сонное тело Милани стало особенным и таинственным. И как бы в ответ на ласку Миланья потянулась и повернулась на спину. Прокопия Веденеевича в жар бросила, сам расстегнул кофтенку Миланьи и посунул от нее ребенка. «Экая, экая, благослови Господи и Богородица Пречистая!» Читал про себя молитву Прокопий Веденеевич, не в силах сдержаться, хоть бы во сне все свершилось, Господи. Наработалась невестушка за день с серпом, не проснуться. Прокопий Веденеевич ласкает, нежит ее. И снится Миланье, рядом с нею Филя, но не тот уволень, которого знает, а другой, нежный, сердечный, душевный. И она отвечает ему теплом: «Господи, помилуй». Миланья проснулась от тяжести и не сразу разобралась, что с ней и кто с ней. «Филя?» В ответ что-то невнятное и будто чужое. «Ай, Господи, ты, Филя!» — испугалась Миланья и руками дотронулась до бороды. Нет, борода не Фили, кто же, уж не свекор ли? Крепкие руки вцепились ей в плечи, как лапы зверя. Боже, боже мой, кто это? Назвать свекра язык не поворачивался. Попыталась вывернуться и не смогла. Тихо, сдавленно всхлипнула. Вылез Прокопий Веденеевич из стана, облегченный и довольный. Он исполнил волю родительницы. Хоть с опозданием, но исполнил. Поглядел на рясные звезды. За полночь перевалило. Помочился возле березы и вернулся к стану, присел на корточки возле пепелища. Раздул тлеющие угли, сунул бересты, и огонь занялся. Помолился, глядя на малую медведицу. Где-то там среди звездочек витает нетленный дух матушки. На зорьке поднялась Миланья и вылезла из стана, глаза уронила в землю. На щеках разлился стыд. Прокопий Веденеевич с небывалой для него обходительностью усадил невестушку возле костра на лагун и укрыл спину Миланьи суконной степанидиной шалью с кистями, чтобы не простыла. Сам присел на корточки и, кряхтя, подсунул березовые кругляши в огонь. Над костром на крючке свешивался прокоптелый чайник, а в чугуне, поставленном на камне, варилась картошка. И голос даже переменился у Прокопия Веденеевича, когда он заговорил, что поселенцы сосновские одни управятся с пшеницей и заскирдуют ее в поморские клади, а там и молодьба подоспеет. Но не хозяйство вести надо умеючи. Война хлещет, гляди, как бы не началась грабиловка. Выскребут хлебушку у мужиков, ну да с умом жить не выскребут. Долго ли война-то будет? Маракую так в год не развяжутся. Схлестнулись царства с царствами, должно выцедят друг у друга кровушку. А после кто посвежее сверху прихлопнет, и мир настанет. Для одних царств с голодом, для других с прибытком. Как же Филя, тятенька? Филя? При своей линии. Мекина не зерно. Вспори брюхо, развеется по ветру, и ничего не останется. От Фили доброго приплода не жди, праведника не родишь. Мекина на Мекину пойдет.